Джон Кей. Кухня, отстоящая по коридору на три двери, встречает меня шкварчанием и потрескиванием. Почти по всему периметру здесь тянутся стены и шкафы из темного дерева. У одного из них дверцы открыты, являя взору разносортицу сухих завтраков Wheaties, Cornflakes, Life. Во главе стола начальственно восседает мужчина, схожий по комплекции с коричневым костюмом. Он углубленно читает газету, делая в ней красным маркером пометки. По бокам сидят двое мальчиков. Один по виду старшенький, уже с ниточкой усиков. Смазливый, но с карикатурно большими ушами. Второй заставляет меня запоздало пожалеть, что отец обзывал меня опездрухом, когда я в 12 пробовал отрастить волосы. «Юкка, да еще юкки!» Юкка — корнеплод, по вкусу напоминающий подслащенный картофель. «Артура, сколько раз тебе говорила, не кричи за столом!» — одергивает его мать. Каждое из этих слов она словно выдыхает спиной. Ребристый свитер придает ей сходство с символом Мишлен, но белые слаксы его нивелируют, вызывая ассоциацию с покупателями яхт, которые никак не могут от них избавиться. Волосы утянуты в тугой пони-тейл, отчего брови, когда она ко мне поворачивается, кажутся задранными вверх. Гризельда Бланко. Глаза темные. Уже с утра с макияжем. А губы намалеваны едва ли не больше, чем у девчонки, припавшей на материну косметику. «Ты и пипка!» «Извиняюсь, чё?» «Что значит чё? Я неясно выражаюсь? Или ты тормоз?» «Ма, ну ты просто отпад!» — стонет старший. «Что, гуапу, красавчик, нравится?» — спрашивает она с покровительственной улыбкой. «А то козе понятно, ма!» «Вот и перестань вести себя как козёл. Ма да ма. Скажи ещё ме». Старший опять нарочито стонет, в то время как второй протягивает тарелку за добавкой. «Ну и ты давай к завтраку», — указывает Гризельда сковородой на меня. Я стою неподвижно, не вполне понимая, что она имеет в виду. Но тут коричневый костюм подталкивает меня вперёд, вернее, припечатывает кулаком в спину. Старшенький смотрит на меня и отворачивается. Младший задумчиво вымакивает соус, а мужик за все это время ни разу не отводит глаз от газеты. «Достань ему тарелку!» — командует Гризельда непонятно кому. Мужик встает, без единого звука вынимает из шкафа тарелку, ставит на стол и возвращается к своей газете. Гризельда кладет на тарелку юкку, добавляет к ней чоризо из красной сковороды. Тарелка, похоже, предназначена мне. «Мазафакер, ты ж мне бизнес похерил!» — говорит Гризельда. «Извиняюсь?» «Опять ты со своим «извиняюсь». Ты, наверное, с ним и на горшок ходишь?» Младшенький смеется. «Ну так как оно?» «Не как оно, а как оно, ма! Ты чё?» «Мои мучачос считают, что английский у меня недостаточно хорош. Я им говорю, что я американская бизнесвумен, а значит, мне и звучать надо по-американски, верно?» «А то, ма». «Ну вот. А вы, то есть ты, я ж с тобой разговариваю. Ты Кирилла, который мне всё обгадил. Сорвал мероприятие. Я не хотел. Твой парень... Тот парень уже исторический. Не исторический, а история, ма! Ах да, история. Тот парень уже история. Влип в нее безвозвратно. Так всегда бывает, когда даешь работу черноте. Ни дисциплины, ничего. Палят весь твой бизнес на раз. Что он тебе сказал? Да ничего такого. Сказал, что сейчас здесь уроют столик с козлами и мигрантами. А ну полегче насчет козлов, путито. «Извини. Сказал, что они с ребятами думают сейчас мочкануть каких-то там кубинцев. Короче, намекнул, чтобы я уходил. А я сказал об этом своему корешу, Пако. А тот, когда услышал, сказал, что хочет предупредить своего товарища. Я думал, кого-то из вышибал или типа того, они... Хватит трепаться. Твоя история, она неинтересная. А знаешь, что интересное? Тех мариконес не удавалось собрать вместе полгода. Полгода, Хонко!» «Хонки, ма! Пиндосы, бля!» «А ну, веди себя прилично за столом!» Хлопает она ладонью по столешнице, и старшенький мгновенно затыкается. «Я тебе дам, Б!» «Ну так вот, ты знаешь, кто я?» «Я американская бизнесвумен. А ты встал мне в кучу бабла, понял? Просто гору кэша. И теперь я хочу узнать, как ты думаешь за это рассчитываться?» «Я?» Я в растерянности откусываю юбку. Если это моя последняя трапеза на этом свете, то логичнее, чтобы это был завтрак. В эту минуту до кухни докатывается квохтанье телевизора. «А вот вам 40-футовая горилла!» Мужик так и сидит, уткнувшись в газету. «Интересно, что ж такого должно произойти в Майами, чтобы с таким упоением об этом читать? А Юка, кстати, вполне себе ничего. Вообще, я от нее не в восторге, но как-никак это домашняя еда, а значит, по умолчанию должна быть вкуснее фастфуда». В эту секунду мне прилетает жесткая оплеуха. Кажется, Гризельда упрекнула меня в том, что я отвлекаюсь. Но от оплеухи меня буквально перемкнуло. Рука сама юркнула в пиджак. Да так быстро, что я даже не вспомнил. Пистолет-то у меня тю-тю. Не успела мне ожечь лицо. Не успела Гризельда отвести для удара руку со сковородой. Не успел я даже обложить ее злоебучей мандой и помесью мохнатого эмигранта с сапожной щеткой, когда до слуха донеслись металлические щелчки. 5, 10, все 15. Не помню, каким образом на кухню стянулись гавайки, но они тут были в сборе. И коричневый костюм, и мужик за столом, и старшенький. Все смотрели на меня, сурово сдвинув брови поверх и уставив стволы, магнумы, глоки и даже один наган с ручкой из слоновой кости. Я встал и поднял руки. «Сядь», — коротко сказал мужик за столом. «И усохни», — добавила Гризельда. «Всем надо помнить, маму Джаму нужно чтить». Розовая гавайка подал ей желтый конверт. Гризельда вскрыла его и вынула фото, взглянув на которое, всплеснула руками и смешливо фыркнула. Почему-то фотка повергла ее в охрененное веселье. Она сунула ее мужику за столом, а он посмотрел на нее с такой же каменной миной, с какой читал свою газету. Фотку он перебросил мне. Бумажка пронеслась веером, а приземлилась четко и аккуратно передо мной. «Говорят, аллигаторы предпочитают ловить добычу самостоятельно», — живо спросила Гризельда. «Ну так в следующий раз буду скармливать им мазафакеров живыми, а не мертвыми». На фото был Бакстер. Аллигаторы не могли определиться, что делать с его головой. «Я не заблюю, не заблюю». Повторяй это из раза в раз, и сумеешь этого добиться. «Зачем же было убирать Бакстера?» «Как зачем? В назидание. Имеющий уши да услышит», — говорила сестра из... Как это здесь называется? «Ах да, женский монастырь». «Хо-хо». Бакстер обморался. «Теперь вот ты». «Но у моих ребят ушки на макушке. Они все смотрят, проверяют. Ходит слух, что ты провернул в Нью-Йорке работенку, которую даже фараоны сочли чистой». Я буквально рассмеялась. «Многие считают, что я неопрятна. Но какими же ложовщиками должны быть парни из Майами, чтобы на их фоне даже я смотрелась аккуратисткой? Так вот слушай, что ты должен будешь проделать для меня». Должно быть, я на несколько часов обрубился наглухо. Спал беспробудно. И даже понятия не имел, что лежу в постели не один, пока над ухом не послышалось: «Нет, я не знаю, что должен для тебя сделать». Надо же, сальноволосый жигало с прошлой ночи. Вот черт. Не потащил же я этого пидора к себе для того лишь, чтобы под ним вырубиться. Из того, что он все еще здесь, следует, что ему или понравилось, или же он не смог найти мой бумажник и ждет оплаты. А может, ему просто некуда податься. И что это вообще за фигня? Я на полу в одной майке. Так колумбийская сука бороздит мои сны своими гребаными указаниями, и я даже не помню своего перелета из Майами в Нью-Йорк. Ну-ка попробуем восстановить. Приземлился я, допустим, в 7 вечера. Номер в Челси занял в 9. «Зачем тебе туда?» — спросил меня розовый гавайка. Я не стал спрашивать, почему у него при упоминании этого отеля выпал глаз. Затем в заводском районе снял этого бледунишку в тесных шортах и майке Рэмоунс. Кажется, он напросился на съем примерно в половине 12-го. И что?» «Ты сказал, что хочешь, чтобы я тебе кое-что сделал, но если за это не доплатишь, то я уйду». «Уйдешь? И куда же? Торговать очком на пирсе?» «Конечно, как же себе в этом отказать?» «Пирс? Чувак, да ты устарел. На том квадрате можно запросто провалиться сквозь настил, подхватить столбняк или еще какую хрень. Туда, к твоему сведению, никто особо и не ходит, с той самой поры, как рак геев стал именоваться СПИДом. И кабинки там частично позакрывали». «Да неужто? Тогда давай займемся вот чем. Для начала ты снимешь штаны. Да погоди ты, придержи у дела. Сначала вытащи у себя из заднего кармана мой лопатник. Эй, видишь у меня в руке эту штуковину? Учти, ты и воздух испортить не успеешь, как в тебе уже будет дырка. Чего моргаешь? Я его из-под кровати достал. Бог ты мой, папик. Давай-ка без папиков. Вот теперь хороший мальчик. В следующий раз, тормоз, как будешь подрезать кошелек, не жди завтрака. Ну а теперь о том, что тебе предстоит сделать. Дрыгнув в воздухе ногами, я сел и обхватил себе колени, расшиперив их цветком. Ствол оставался у меня в руке. Для этого ты будешь стараться на совесть. До седьмого пота. Папки с досье я от нее, понятно, не ожидал. Но сведения о ямайце были такими отрывочными, что его фигуру уже в первую минуту окутал флёр таинственности. Вначале я спросил, отчего бы мне просто не доделать работу Бакстера. Но эта лярва сказала, что нет. До этого, во-первых, надо дослужиться. Во-первых, это как пить дать намек, что дальше будет и во-вторых, и в-третьих, и бог весть сколько еще. Стало быть, существует некий ямаец, которого нужно устранить в Нью-Йорке, и сегодня как раз выпадает шанс, который бывает раз в жизни. Драматический эффект ее, а не мой. О, господи, ну я, блин, и вляпался. Его внешность она даже не описала, сказав лишь, что он чернющий, и что при нем, по всей видимости, имеется пушка. Коричневый костюм дал мне его адрес и скупо обрисовал методы. Однажды в 80-м этот тип просто всплыл как ниоткуда с одним грёбаным кубинцем по кличке Доктор Лав. С этого все и началось. Ни с какими кубинцами Гризельда дел не имела, если не считать попыток их поубивать. Так что приказы взаимодействовать с ними и ямайцами поступали ей, по всей видимости, из медельинского картеля. И тут этот, как хрен из-за куста, начинает вести себя так, будто уже подмял под себя весь рынок, встроив Ямайку перевалочным пунктом между Колумбией и Майами. И это сейчас, когда проходу нет от долбаков-багамцев, путающих все карты своими потугами растыркивать свою собственную дребедень. Гризельда выяснила, что ямайцы работают еще и с картелем Кали. А это уже, извините, ни в какие ворота не лезет. Но Медельин ямайцы, видите ли, устраивали. Между их цепочками было даже что-то вроде командной солидарности. Так что хочешь, не хочешь, а приходилось с ними взаимодействовать. Не нравится, а что скажешь? Хотя ужас как ни по нутру было, как эти мерзавцы вклинились посередке, контролируя поставки из Колумбии в Штаты и тесня Гризельдиных ребят, торгующих пакетиками с краком на улицах. Говорят, тот ямаец получил выучку в ЦРУ. Врут, наверное, но все равно ухо нужно держать востро. В общем, он в Нью-Йорке, и кому-то нужно, чтобы его не стало. Кто этого хочет, Гризельда не сказала, но дала понять, что не она. «Я так, просто несу весть», — пожала она плечами. «На самом деле мне по барабану, кто, кого, зачем, лишь бы деньги платили». Но странно как-то. Дав инструктаж, она захотела, чтобы я остался, и мы поговорили наедине. Остальных Гризельда выставила и снова зарядила про него. Как она слышала, что он не понимает шуток и не знает, когда его обсирают всерьез, а когда просто для прикола. Один раз он даже застрелил парня за одни лишь слова, что, мол, его толстые губы созданы для того, чтобы сосать ему хер. «Не знаю, Хонка, ты как думаешь, ямайцы смеются, когда смотрят Джефферсонов или Троя эта компания? Точно тебе говорю, этот тип никогда ни над чем не смеется». В общем, кто-то захотел, чтобы он умер. Причем не из-за бизнеса. Потому что бизнес он как раз делал исправно. Просто это был заказ откуда-то сверху. А чем выше верхи, тем бессмысленней причина. Гризельда умолкла. Нижняя губа у нее тряслась. Судя по всему, она хотела сказать еще что-то, но осеклась. Что-то точило ее изнутри. Нечто, о чем ей хотелось сказать, но не моглось. Это было не в ее власти. Что за этим парнем в Нью-Йорк возвращаются какие-то призраки или духи с Ямайки. Тем, кто желает его смерти, это не важно. Но у меня всего один день и одна ночь. Ну а если конкретно, то нынешний вечер. Стрелять лучше дома, когда цель можно застичь врасплох. Она сказала, что сегодня он, вероятно, будет дома допоздна. Не исключено, что там не протолкнуться от инфорсеров. А потому все это дело лучше осуществить на снайперский манер. Что до меня, то я думал просто прийти, хлопнуть его и сделать ноги. Мой жиголо заметно нервничал, поглядывая то на мой лопатник, то на подушку, под которую я сунул пистолет. Неизвестно, что у этого бледунишки на уме. «Ну что, трахаться будем или как?»